Всему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачкун. Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. «Куда же вы, Иван Никифорович?» — говорил ему вслед судья. «Посидите немного, выпейте чаю. Арышка, что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай, принеси чаю». Но Иван Никифорович с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив: «Не беспокойтесь, я с удовольствием». И затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес. Как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур и яиц краю хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствующих, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая Хаврония убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве. Наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за номером 389 послано было к нему того же дня. И по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы. Глава пятая, в которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ. Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел по обыкновению полежать под навесом, как к несказанному удивлению своему увидел что-то красневшее в калитке. Иван Иванович подумал про себя: недурно, что пришел Петр Федорович поговорить. Но очень удивился, увидев, что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случалось с ним по обыкновению весьма редко. На мундире у городничего посажено было 8 пуговиц. 9-я как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому 2 года, так до сих пор десятские не могут отыскать. Хотя городничий при ежедневных рапортах, которые дают ему квартальные надзиратели, всегда спрашивает: нашлась ли пуговица? Эти 8 пуговиц были насажены у него таким образом, как бабы садят бобы. Одна направо, другая налево, Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своей пехотой, тем менее она подвигалась вперед. И потому, покамест дошел городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках, отчего городничий так скоро размахивал руками. Тем более это его занимало, что дело казалось необыкновенной важности, ибо при нем была даже новая шпага. «Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивший в суде казенную бумагу подвергается наравне со всяким другим преступлением уголовному суду?» «Так знаю, что если хотите, и вас научу. Так говорится о людях. Например, если бы вы украли бумагу, но свинья животное, творение Божие». «Все так. Но закон говорит, виновный в похищении, прошу вас прислушаться внимательно, виновный есть не означается ни рода, ни пола, ни звания, стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное, прежде произнесения приговора к наказанию, должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка». «Нет, Петр Федорович, — возразил хладнокровно Иван Иванович, — этого-то не будет». «Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства». «Что же вы стращаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломят». «Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею как вам угодно. Закалите, когда желаете ее к Рождеству, и наделайте из нее окороков. Или так, съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Габка, из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит». «Колбас, извольте, пришлю парочку». «Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово. Я имею поручение как от судьи, так равны и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим Иваном Никифоровичем». «Как, с невежею? Чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого, не будет!» Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии. «Как вы себе хотите, — отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком. — Я сам не смею советовать, однако ж позвольте доложить. Вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь?» Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь. И так городничий, не получив никакого успеха, должен был отправиться во свояси.